Глава вторая. Загудели большие барабаны, и невесты яркими птичками выпорхнули в круг костров. Шуршали юбки, звенели маниста, девушки прятали лица за занавесками из разноцветных бус, но жадно смотрели в сторону женихов. У самого большого костра стоял шаман и соединял руки пар над огнем, землей, водой и жертвенной кровью. Таноя ждала своей очереди, высматривая в толпе женихов Бустара. Ее жених высокий, широкоплечий, его боевые топоры сверкают в свете огней. Где же он? Вот уже все-все невесты и женихи соединили руки и разошлись в стороны, ожидать конца церемонии. Сердечко Таноя замерло от ужаса. «Бустар не пришел?» «Нет, вот он!» Вступил в круг огней, как всегда высокий, красивый. Зеленая кожа смазана маслом, линии татуировок подчеркнуты сажей, запекшейся кровью. Топоры сияют, начищенные мелким песком. Только арчанка дернулась к жениху и остановилась. Он держал за руку другую. Лиена, когда-то подруга, а теперь соперница, кошкой ластилась к мощным рукам Бустара. «Старейшины, шаман!» Голос жениха перекрыл веселый гомон тех, кто уже заключил союз. «Я выбрал другую невесту, и с ней хочу предстать перед духами». Рокот барабанов затих. Пары расступились. Старики, сидящие на кошмах, зашевелились, обсуждая. Наконец тот, что помоложе, сказал: «Бустар, ты славный воин и можешь сам выбирать. Однако нехорошо обманывать невесту». «Я предлагаю Таное замену», — объявил зеленокожий гигант и обернулся. Из-за его спины вышел... В горле Таноя встал ком. Младший брат Бустара. Очень молодой орк. Почти подросток. Кем? У юной арчанки от унижения заполыхали щеки. Стать женой младшего брата означало войти в семью Бустара младшей невесткой. Служить самому Бустару и его жене. Жить в крохотной палатке. Кланяться всем. Не сметь носить украшения или наряды лучше, чем у жены старшего брата. А еще кем был хромым, он никогда не станет воином, как Бустар. Останется навсегда пастухом и будет приносить жене только шкуры на выделку. И то те шкуры будут забирать старшие в роду, оставляя молодой семье, сколько посчитают нужным. В свете костров глаза Лиены так сияли торжеством, злорадством, довольством, что Таноя поняла: жизни бывшая подруга ей не даст. Согнет в дугу, потопчет ногами, заставит жить в овечьем помете и служить до смерти. Девушка беспомощно огляделась и поняла, что от нее ждут согласия на этот брак. Да-да, выйти из брачного круга без мужа значит признать себя навсегда негодной к браку. Сознаться, что в тебе есть некий изъян, и бросить тем самым тень на братьев и сестер. Если братья легко отмоются от дурной славы, совершив удачный набег или вырастив добрых коней, то сестры... Таноя поймала суровый взгляд матери и опустила голову. Что остается в такой ситуации приличной арчанке из хорошей семьи, если она не желает быть изгоем? Только согласиться. «Согласна ли ты, невеста Бустара, на такую замену?» — вежливо спросил старейшина Таною, помня, что находится в брачном кругу перед лицом духов. Любое слово, сказанное в таком месте, духи слышали и могли наказать грубияна. Арчанка подняла взгляд, смирясь со своей судьбой, собираясь уже дать согласие на брак с Увечным. Но перехватила взор Лиены. Довольная собой, Арчанка увидела драгоценный пояс и нехорошо прищурилась. Ей понравился подарок бабушки Эгев. Его она отберет первым, возможно, сразу после брачной церемонии. Или все же даст Танои провести праздник в нарядном украшении. А потом... Девушка так крепко стиснула пряжку, что крупный лиловый кристалл впился в ее ладонь, и острая грань прорезала плотную кожу. Кровь смочила самоцвет, кровь Арчанки вскипела, и она внезапно для всех выпрямилась. «Нет!» Толпа новобрачных и гостей ахнула. А Таноя повторила: «Нет! Бустар обещал мне стать моим мужем, клялся перед духами белого камня, что назовет женой и введет в свой шатер». Тут охнули даже старейшины. Все орки знали, шутки с духами белого камня плохи. Если уж решился произнести клятву возле него, умри, но выполни. Бустар побледнел, но держался. «Неправда!» — воскликнул он. «Ты заставила меня поклясться! Ты меня обманула! Принудила!» Таноя, все еще прямая и натянутая, как тетива любимого лука, громко хмыкнула. «Старейшина, я слабая женщина. Моя рука в два раза меньше руки этого воина. Как могла я его заставить произнести клятву?» «Ты его запутала!» — завизжала Лиена, чувствуя, что желанный приз ускользает из ее рук. «Ты его обольстила, обманула!» Таноя, продолжая стискивать одной рукой пряжку, вторую протянула шаману. «Говорящий», — попросила она его, — «спроси духов, принуждала ли я Бустара к браку, обольщала ли я его, отдала ли я ему невинность ради клятвы на крови?» Шаман, скрытый пугающей маской, протянул руку к немного дрожащей руке внезапно осмелевшей девицы, чиркнул по ее пальцу острым кинжалом, собрал его кончиком пару капель крови и стряхнул в костер. Подождал, вслушиваясь в ответы, и возвестил: «Девица невинна, ничем не угрожала, не обманывала. Даже не просила взять ее в жены. А вот это...» Пугающая маска с кровавым ртом повернулась к Лиене, и шаман угрожающе прогудел: «Руко!» В кругу костров отказать говорящему с духами Арчанка не имела права. Лиена нехотя протянула ладонь. Ее кровь также упала в огонь, а маска шамана загудела. Не сразу орки поняли, что так звучит его смех. «А вот эта девица уже давно не девица. Она обманула Бустара. Уверила, что клятвы ничего не стоят. Нацепила запрещенный амулет и затуманила ему разум». С этими словами шаман сдернул что-то с шеи Лиены, и огромный зеленокожий орк, до того приобнимавший невесту, попятился, разглядывая ее, словно незнакомку. Орки зашумели. Вокруг Лиены и Бустара моментально образовалось свободное пространство. А шаман показал всем сорванный с шеи Арчанки амулет и быстро спрятал его в поясную сумку, буркнув: «Духи сердятся за такое!»